Глава шестая. «Как я выгляжу?» Билли Хэмлин повернулся лицом к отцу. Стоя в убогой тесной камере с только что подстриженными и уложенными светлыми волосами, в костюме с галстуком от Brooks Brothers, он напоминал скорее молодого адвоката, чем обвиняемого в громком деле об убийстве. «Хорошо выглядишь, сын. Красивым, серьезным. Ты должен пройти через это». Последние 3 месяца для Джеффа Хэмлина были адом на земле. Плотник из Куинса мог пережить злобные сплетни соседей о сыне, мог смириться с потерей половины заказчиков и злобно осуждающими взглядами прихожанок Пресвитерианской церкви Святого Луки, той церкви, которую они с Билли посещали последние 15 лет. Но беспомощно наблюдать, как чернят его обожаемого сына на всю страну, называют чудовищем, воплощением зла и убийцей, это разрывало сердце Джеффа Хэмлина. Сам процесс будет фарсом. Все, даже хендмейеры, серьезно сомневались, что Билли будет признан виновным. Но оправдают парня или нет, вся Америка навсегда запомнит сына Джеффа Хэмлина как наркомана, позволившего невинному малышу утонуть. Хуже всего, что Билли ни в чем не был виноват. В отличие от полиции, Джефф Хэмлин ни на секунду не поверил россказням сына. «Мальчики были поручены не ему», — сказал Джефф адвокату Билли, назначенному штатом защитнику с несчастливой, весьма символической фамилией Луз, Лесли Луз. Они сидели в офисе Луза, коробке без окон, на задах ничем не примечательного строения в Алфреде, штат Мэн, всего в нескольких кварталах от здания суда. Он выгораживает девушку. Лесли задумчиво уставился на Джеффа Хэмлина. Говоря по правде, было совершенно неважно, кто наблюдал за детьми. Случившееся с Николасом Хендмейером квалифицировалось как несчастный случай. Любое жюри присяжных во всем мире это поймет. Но адвоката разобрало любопытство. «Почему вы так считаете?» «Я не считаю. Я знаю. Знаю своего сына и знаю, когда он лжет». «В самом деле?» «В самом деле». «Вам было известно, мистер Хэмлин, что Билли пьет?» «Нет», — признался Джефф. «То есть я знал, что иногда он может позволить себе банку пива». «Вам было известно, что он курит марихуану?» «Нет». «И что употребляет тяжелые наркотики, кокаин, амфетамины?» «Не знал, но...» «Все это было найдено в крови вашего сына в тот день, когда умер Николас Хендмейер». «Да, но почему все это было найдено?» Джефф в раздражении возвел руки вверх. «Потому что Билли попросил полицейских поискать наркотики». «Сам предложил сделать анализ крови во имя всего святого. К чему бы ему делать это, если бы он не добивался, чтобы его признали виновным?» Лесли Луз неловко откашлялся. «Я не говорю, что Билли виновен. Весь процесс — это месть, задуманная сенатором Хендмейером, и это известно всему миру. Надеюсь, что так. Поймите, мистер Хэмлин, я лишь хочу сказать, что мы далеко не так хорошо знаем наших детей, как хотели бы думать. Худшее, что может сделать Билли сейчас, начать указывать пальцем на других, пытаясь свалить на них вину. Он признался в употреблении наркотиков, признался, что натворил ошибок. Но это еще не делает его убийцей». «Билли хороший парень», — устало выдавил Джефф. «Понимаю», — ободряюще улыбнулся Лесли. «И именно это позволит нам выиграть дело. Это и полное отсутствие веских доказательств у обвинения». Газеты выставили Билли монстром. Когда присяжные увидят, как он на самом деле отличается от того чудовища, каким его изобразили, точно оправдают. Но как насчет ущерба, нанесенного репутации Билли? Кто заплатит за это? «Всему свое время, мистер Хэмлин», — мягко ответил Лесли Луз. «Сначала нужно вернуть вашего сына домой. Как только обвинения будут сняты, подумаем о дальнейших мерах». Уверенность адвоката несколько успокоила Джеффа. Сам он знает свой верстак и инструменты, но понятия не имеет, как завоевать расположение присяжных и что считается или не считается убийством. Несмотря на имя, у Луза был прекрасный послужной список, в котором значились дела куда менее выигрышные, чем у Билли. В дверях появился надзиратель. «Пора ехать». Билли улыбнулся. Он выглядел таким счастливым и уверенным, что даже отец немного расслабился. «Удачи, сын». «Спасибо, па. Она мне не понадобится». От тюрьмы до здания суда было рукой подать. Билли Хэмлин выглянул из заднего окошка тюремного фургона. Он был взволнован, но не только потому, что вот-вот выйдет на свободу. «Через час я снова увижу Тони. Она будет так счастлива, так благодарна. Когда все кончится, я попрошу ее выйти за меня». Интересно, изменилась ли она? Остригла ли волосы? Или, может быть, похудела? Впрочем, зачем ей это? Тони Гилетти и так само совершенство. За все время, что он ожидал в тюрьме суда, она написала ему всего одну короткую записку. Билли надеялся на более оживленную переписку, но Тони намекнула, что родители ее контролируют, и трудно ускользнуть от надзора. Девушке не хотелось писать, оставляя лишние доказательства их отношений, и Билли вполне ее понимал. «Да какая разница? Скоро этот кошмар закончится, и мы сможем начать нашу жизнь вместе». Билли был потрясен предъявленным обвинением в убийстве, но все же не жалел о своей жертве. Опасность попасть в тюрьму ему не грозила, а вот если бы Тони с ее уголовным досье предстала перед судом, могло случиться все. Он знал, что пресса его не жалует, хотя несколько месяцев не смотрел телевизора. Один из надзирателей показал ему статью в Newsweek. Однако, в отличие от Джеффа, собственная репутация его не волновала. Как только процесс закончится, люди быстро все забудут. Кроме того, они увидят, что на самом деле я не такой монстр, каким меня представляют. На его стороне были юность, наивность и любовь к необыкновенной женщине. Когда-нибудь он и Тони мысленно вернутся в то время и всего лишь покачают головами при мысли о творившемся здесь безумии. Тюремный фургон катился вперед. Суд над Билли Хэмлином должен был состояться в судебном зале округа Йорк в деловом центре Алфреда. Девон Уильямс, судья Верховного суда, будет председательствовать в зале номер 2, элегантно обставленной комнате в передней части здания в колониальном стиле со старомодными высокими окнами на нескольких петлях, деревянными скамьями и подлинным, оставшимся с конца XIX века паркетом, который каждый день натирали до ледяной гладкости. Здание суда округа Йорк представляло собой все, что есть хорошего, традиционного и порядочного в самом консервативном из штатов. И все же в его стенах ежедневно проявлялись все грани людского несчастья и пороков. Скорбь, коррупция, насилие, ненависть, отчаяние. За красивым фасадом с белыми колоннами уничтожались и возрождались жизни, исполнялись и разбивались в прах надежды. Вершилось правосудие, а в некоторых случаях в правосудии было отказано. Тони Гилетти прибыла в суд в сопровождении родителей. Перед входом собралась большая толпа зевак и репортеров. «Взгляни на всех этих людей», — нервно прошептала Тони матери. «Должно быть, в отеле Халфрида не осталось ни одного свободного номера». Сандра Гилетти одернула облегающую юбку от Диора и улыбнулась в камеры. Она была так рада, что решила принарядиться. Уолтер тревожился, что она будет выглядеть слишком вызывающе. Но теперь, когда камеры репортеров новостного канала NBC были направлены на нее, Сандра просто умерла бы со стыда, если бы оделась в какое-нибудь убожество из местного универмага. «Что ж, процесс вызвал огромный интерес», – прошептала она в ответ. «Ну да. И собачье дерьмо вызывает огромный интерес у мух», – с горечью подумала Тони. За гневом прятался страх. Обвинение вызывало ее в качестве свидетеля. Она получила повестку всего несколько дней назад к величайшему раздражению отца. «Вы не можете избавить ее от этого?» – спросил Уолтер Гилетти Лоренса МакГи, дорогого манхэттенского адвоката, которого он нанял в помощь дочери. «Мы до последнего времени ничего не знали. У нее не было времени подготовиться». Лоренс объяснил, что Тони и не должна готовиться. «Все, что ей необходимо – выйти и сказать правду. Никто не оспорит ее показаний. Полицейский протокол и результаты допроса Хэмлина вполне совпадают». Но Лоренс МакГи, конечно, не знал правды. Правды не знали ни полиция, ни родители Тони. Никто, кроме самой Тони и Билли. А если Билли изменит показания под присягой? Что, если его адвокат устроит перекрестный допрос и вытянет из нее правду? Знает ли Билли, что обвинение вызвало ее в качестве свидетеля? Возненавидит ли он ее за то, что она станет давать показания против него? За то, что предпочла солгать? Или он именно этого хотел? Сама мысль о том, что она снова увидит его лицо, заставляла сердце Тони биться сильнее, а ладони неприятно потели. Она не была так напугана с того момента, когда Грейден Хэммонд взглянул на нее со слезами на глазах и пробормотал, что Николас исчез. «О, смотри, это должно быть родители!» Взволнованно бормотала Сандра Гилетти, словно увидела кого-то из знаменитостей на великосветской свадьбе. Тони повернулась, словно ужаленная. Она и раньше видела снимки Хендмейеров по телевизору, но не была готова к реальности. Рут Хендмейер, мать Николаса, была так похожа на сына, что у Тони сжалось сердце. Те же светлые волосы оттенка ирисок, те же круглые карие глаза, только у Николаса они были игривыми и веселыми, а у матери – затянутыми скорбной дымкой. Тони не сводила глаз с Рут Хендмейер, пока та неторопливо шла к своему месту в сопровождении мужа и дочери. Сенатор Хендмейер был старше жены, на вид лет 50, с коротко остриженными седыми волосами и лицом, словно высеченным из гранита. Ярость била из его темно-синих глаз, контролируемая, исполненная решимости ярость умного, влиятельного человека. Дикий, бессильный рев раненого тигра не для сенатора Хендмейера. Этот человек был воплощенной жаждой мести и действовал методично, с целью добиться справедливого суда над виновными в смерти его сына. Обозревая зал заседаний с видом хозяина, сенатор бросил короткий взгляд на Лесли Луза. Задетый адвокат отвел глаза. И тут, к ужасу Тони, сенатор уставился на нее. Она смотрела на него, неподвижная, как статуя, и желудок от страха скручивался в трубочку. «Неужели он видит вину у меня в глазах? Неужели угадывает правду?» Но когда к скамье подсудимых подошел Билли, сенатор вперился в него взглядом, полным неподдельной ненависти, в которой не было места ни для Тони, ни для кого-то еще. Если на Билли и подействовал уничтожающий взгляд сенатора, он ничем этого не показал, и, отыскав глазами Тони, широко улыбнулся той открытой мальчишеской улыбкой, которую та помнила еще со времен лагеря. Она улыбнулась в ответ, ободренная его очевидной уверенностью. «Это суд», — убеждала она себя. «Сенатор имеет право на скорбь, но Билли никого не убивал, и присяжные это поймут». Лесли Луз нервно теребил золотые запонки. Его клиент не должен улыбаться хорошенькой свидетельнице обвинения с видом влюбленного щенка. И если уж на то пошло, вообще не должен улыбаться. Маленький мальчик утонул. И Билли Хэмлину, виновен он или нет, следует выглядеть так, словно он убит горем. Лесли Луз краем глаза увидел, как напряглись широкие плечи сенатора Хендмейера. Он был словно сжатая пружина, готовая распрямиться и ударить Билли, а возможно и тех, кто посмеет ему помогать. Впервые с того дня, как принял дело, Луз задался вопросом, такой ли уж легкой будет победа. «Всем встать!» Заседание суда пошло обычным порядком и, как казалось Тони, с рекордной скоростью. Не успели обе стороны произнести вступительные речи, как ее вызвали на место свидетеля и заставили принести клятву на Библии. «Мисс Гилетти, вы были на пляже с ответчиком в день трагедии. Как по-вашему, Уильям Хэмлин показался вам рассеянным?» «Я не знаю, не помню». Она так нервничала, что стучали зубы. Весь зал смотрел на нее. Боясь случайно встретиться глазами с сенатором Хендмейером или с Билли, она упорно смотрела в пол. «Не помните?» «Конечно, помню. Помню все. Лодку, Чарльза, едва не убившего этих мальчиков, Билли, нырявшего за жемчугом, исчезнувшего под водой. Помню все, кроме Николаса, потому что не следила за ним. Это я. Я позволила ему умереть». «Нет». «Другие свидетели подтвердили, что в тот день Уильям Хэмлин несколько раз нырял за устрицами. Что устроил ради вас целый спектакль. Это вы помните?» Тони взглянула на свои сцепленные руки. «Да, помню, как он нырял». «Несмотря на то, что ему в это время было поручено присматривать за группой маленьких мальчиков?» Тони пробормотала что-то невнятное. «Говорите отчетливо, пожалуйста, мисс Гилетти. Нам известно, что с самого начала эта группа была поручена вам. но вы договорились поменяться сменами с ответчиком. Это так?» «Нет, Билли ни за что не отвечал. Это я виновата». «Все верно». «Почему?» Тони в панике вскинула голову и, не подумав, уставилась на Билли, словно прося помощи. «Что ответить?» «Простите», — покраснела она. «Что, почему?» «Почему вы договорились поменяться сменами, мисс Гилетти?» На какой-то жуткий момент все мысли вылетели у Тони из головы. «Потому что...» Слово повисло в воздухе, как раскачивавшийся в петле труп. Последовавшее молчание оказалось бесконечным. Но, наконец, Тони выпалила. «Потому что я устала, плохо спала накануне и не хотела присматривать за мальчиками, если не сосредоточена на все 100%. Она снова взглянула на Билли, который едва заметно кивнул. «Молодец. Хороший ответ». «Спасибо, мисс Гилетти. У меня вопросов нет». Процесс шел своим чередом. Билли краем уха прислушивался, но в основном следил за Тони. «Она еще красивее, чем я помню. После суда мы переберемся на западное побережье. Начнем все сначала. С чистого листа». «Жаль, что он не может поговорить с ней. Сказать, чтобы не боялась, что все будет хорошо». Бедняжка так перепугана, словно его вот-вот поведут на расстрел. Его тронуло, что она за него боится. «Но к чему это? Все скоро закончится?» Билли твердо знал, что его оправдают. Его адвокат 1000 раз твердил ему это. В конце концов, неважно, кто должен был позаботиться о Николасе. Произошел несчастный случай. Никто никого не убивал. Это ошибка. Ужасная, трагическая ошибка. Единственное, что его слегка беспокоило, количество свидетелей, рассказавших об употреблении им наркотиков. Да, иногда он покуривал травку и вынюхивал 1-2 дорожки кокаина. Но в устах экспертов, стоявших на свидетельском месте, он превращался в прожженного наркомана, а Лесли не пытался опровергнуть обвинения. Джефф Хэмлин беспокоился по тому же поводу и в первом же перерыве отвел Лесли в сторону. «Этот эксперт по наркотикам описывал Билли как торчка. Почему вы ничего не сказали?» «Потому что наркотики – способ отвлечь присяжных. Дополнительный спектакль. Не стоит в это втягиваться». «Но жюри уже точно в это втянулось. Видели выражение лица председателя?» – запротестовал Джефф. «А женщины средних лет, той, что сидит в середине, выглядела так, словно хочет повесить Билли прямо здесь, в зале суда. Наркомания или ее отсутствие никак не повлияет на дело». «А обвинение, очевидно, думает, что повлияет. Потому что дела у них нет. Все рассыпается», – уверенно ответил Луз. «Факт, который я определенно докажу завтра, когда мы начнем защиту Билли». «Пожалуйста, постарайтесь не волноваться, мистер Хэмлин. Я знаю, что делаю». У обвинения ушло 2 дня на то, чтобы представить дело. Прокурор исполнял роль палача, методически уничтожая Билли. Основной упор делался на токсикологической экспертизе и склонности к дракам. Еще больше было сказано о его распущенности, поскольку немало девушек из Кэмп Уильямса со слезами признались под присягой, что обаятельный сын плотника их совратил. Вместе с признанием Билли, подтвержденным показаниями Тони Гилетти, что именно он присматривал за мальчиками в тот день, все пришли к общему мнению, что помощники окружного прокурора сделали достаточно, чтобы доказать неумышленное убийство. Но для этого нужно было еще больше. Им требовалось доказать пренебрежение своими обязанностями и вызвать ненависть. «Защита вызывает Чарльза Брэмера Мёрфи». Билли бросил недоуменный взгляд на адвоката. «Разве мы это обсуждали? Чарльз никогда не был расположен к Билли». «Мистер Брэмер Мёрфи, вы присутствовали на берегу в тот день, когда погиб Николас Хендмейер, не так ли?» «Был», — серьезно кивнул Чарльз. Сейчас в безупречно сшитом костюме от Холстона и светло-желтом галстуке с аккуратным пробором в темных волосах и кольцом колледжа Гротон, поблескивающим на мизинце, он выглядел красивым, здравомыслящим и консервативным. То есть, по мнению жюри, полной противоположностью Билли Хэмлина. «Расскажите, что запомнили». Чарльз глубоко вздохнул. «Я в тот день был на яхте родителей. Боюсь, выпил пару бокалов вина, но все равно взял один из тендеров, чтобы добраться до пляжа, что с моей стороны было глупостью. Тони внимательно изучала лица присяжных, которые завороженно слушали. Поразительно, как снисходительны они к признанию Чарльза в том, что он пил вино, но не желают простить Билли за предполагаемое пристрастие к наркотикам. Неужели алкоголь более приемлем в обществе? Или их так обаяли манеры и воспитание Чарльза? Я шел на довольно большой скорости, когда неожиданно увидел перед собой лодку на одной из полос, предназначенных для судоходства. Я резко свернул, чтобы избежать столкновения, но при этом ударил Билли. Ударил не в голову, иначе убил бы его. Но задел плечо. Я не ожидал увидеть, что он заплывет так далеко. «А где в это время были дети?» «Играли на берегу», — уверенно ответил Чарльз. «Странно», — подумала Тони. «Удивительно, что он заметил мальчиков с такого расстояния и после ужаса того, что случилось на воде. А Николас Хендмейер был с ними?» «Думаю, да. Да, там было 7 мальчиков, так что, скорее всего, да». По залу пробежал изумленный шепот. Родители Николаса обменялись измученными взглядами. Старшая сестра Николаса, хорошенькая темноволосая девушка-подросток, сжала руку матери. Если Николас был жив и здоров в то время, трагедия, вероятно, произошла очень быстро. Более того, именно тогда, когда над Билли хлопотали санитары. Уничтожающе бьющее наповал свидетельство. «Так вы помните, что дети были в безопасности, пока сам Хэмлин не был покалечен вашим тендером?» «Да». «Спасибо, мистер Брэмер Мёрфи. Больше вопросов нет». Джефф Хэмлин, торжествуя, едва не выкинул кулак в воздух, но удержался. Добрый старый Лесли все-таки знал, что делает. «Пара вопросов, мистер Брэмер Мёрфи». Обвинитель встал. «Насколько я понимаю, вы и мисс Гелетти встречались во время указанных событий. Это так?» «Да», — недоуменно протянул Чарльз. Вопрос вряд ли казался уместным. Другие, вожатые в Кэмп-Уильямсе, свидетельствовали, что мисс Гелетти и Николаса Хендмейера связывали особые отношения. Это верно? Все мальчики обожали Тони. Но особенно Николас Хендмейер. Чарльз еще сильнее нахмурился. «Полагаю, так?» Он писал ей короткие любовные стишки, это казалось очень милым. Тони так яростно вонзила ногти в бедро, что из ранок выступила кровь. Она не хотела думать о стихах Николаса, нацарапанных на клочках бумаги и подсунутых под дверь ее домика. Ее сердце может разбиться на 1000 осколков. «Мистер Брэмер Мёрфи, вы считали Уильяма Хэмлина соперником в попытке снискать благосклонность мисс Гелетти? Прошу прощения. Вы тревожились, что мистер Хэмлин увлечен вашей девушкой?» «Это не совсем так. В самом деле, вы знали, что они спали друг с другом?» По залу прошел неодобрительный шепот. «Да, но это был одноразовый секс и ничего не значил». Билли бросил на Чарльза убийственный взгляд. «Как смеет этот самодовольный ублюдок утверждать, что их отношения ничего не значат?» Сжав кулаки, он был готов взорваться, но сумел взять себя в руки. «Так вы не волновались?» — продолжал прокурор. «Нет. Даже после того, как Уильям Хэмлин угрожал вас убить?» Присяжные мгновенно оживились, словно пробудившись от глубокого сна. Тони выпрямилась. Билли с беспокойством глянул на отца. «Несколько вожатых Кэмп Уильямса заявили, что в ночь перед гибелью Николаса Хендмейера Уильям Хэмлин на вечеринке публично провозгласил свою любовь к мисс Гелетти и угрожал уничтожить всякого, кто осмелится встать между ними. Разве в число этих всяких не входили вы?» Билли не имел в виду ничего такого. Он был под кайфом. «Именно». Прокурор многозначительно промолчал. «Да, суд уже это слышал. Но довожу до вашего сведения, мистер Брэмер Мёрфи, что мистер Хэмлин подразумевал именно это. Довожу до вашего сведения, что Уильям Хэмлин безумно, яростно ревновал ко всякому, кого любила мисс Гелетти. И что наркотики просто позволили дать волю ярости и одержимости, который он в более трезвые моменты ухитрялся скрывать». Лесли Луз запоздало встал. «Протестую, это всего лишь догадки». Но судья лишь отмахнулся. Как и все остальные в зале, он жаждал понять, куда все это приведет. Протест отклонен. «Довожу до вашего сведения», — продолжал обвинитель, «что безумная ревность мистера Хэмлина доходила до ненависти к маленькому мальчику». Лицо Чарльза исказилось болью, и тут, к полному изумлению Тони, он кивнул. «Это может быть правдой». «Что? Конечно, это неправда!» «Билли мог ненавидеть Николаса?» «Именно мог. В затуманенном наркотиками мозгу параноика Николас Хендмейер выглядел не невинным 7-летним ребенком, верно? Он был угрозой. Совсем как вы». «Может быть». Чарли покачал головой, словно желая, чтобы все оказалось неправдой. «Угрозой, от которой нужно избавиться, нейтрализовать, уничтожить». «Надеюсь, что нет». Чарльз вздрогнул, словно эта мысль ему в голову не приходила. «Господи, надеюсь, что нет». «Подонок», — подумала Тони. «Билли никогда бы не обидел Николаса, и Чарльз это знает. Пытается отомстить Билли за то, что клеился ко мне». «Билли хороший парень», — повернул Чарльз нож в ране. «Но в Кэмп-Уильямсе он был не на месте». «В каком отношении?» «Да во всех. Социально, экономически, с точки зрения образованности. Если честно, мне его жаль. Нам всем жаль. Он не мог вынести того факта, что Тони выбрала меня, а не его». Терпение Билли лопнуло. «Лжец!» – завопил он, вскакивая. Лицо побагровело от гнева, и вены на лбу и шее набухли так, словно могли взорваться. «Тони любит меня, и я люблю ее!» На присяжных это впечатление не произвело. Билли был похож на безумца. Волосы всклокочены, руки дико жестикулируют, огонь одержимости Тони горит в глазах. Тони едва не расплакалась. Чарльз спровоцировал Билли, а тот попал в ловушку. Хуже того, и его адвокат тоже. «И это без наркотиков в крови», — вполголоса заметил прокурор, совершенно точно озвучив мысли присяжных. «Спасибо, мистер Брэмер Мёрфи. Больше вопросов не имею». Следующие два дня были посвящены обсуждению личности Билли. Лесли Лус собрал различных свидетелей прошлой жизни Билли, чтобы они дали показания о прекрасном и добром характере молодого человека. Здесь были учителя, тренеры, соседи. Все в один голос утверждали, что тот Билли Хэмлин, которого они знали, и мухи не обидит. Джефф Хэмлин тоже порывался дать показания, но Лус не позволил. «Вы слишком эмоциональны. Это не поможет». «Тогда пусть Билли сам выступит. Ему нужна возможность показать людям, каков он на самом деле». Таким был первоначальный план. Потому что главное секретное оружие Билли, его природное обаяние и скромность были способны привлекать сердца и умы. Но после показаний Чарльза этот корабль утонул, даже не подняв паруса. «Чем меньше Билли скажет, тем лучше», — постановил Лесли. «Отныне мы сосредоточимся на фактах». Факты все еще говорили в пользу Билли. Пренебрег ли он своими обязанностями, когда не уследил за 7-летним мальчиком на пляже? Да. Был ли он виновен в том, что употреблял наркотики и алкоголь во время работы лагерным вожатым, когда нес ответственность за маленьких детей? Конечно, виновен. Но убивал ли Уильям Хэмлин Николаса Хендмейера? Погиб ли мальчик по его воле? Невзирая на его несчастный взрыв ревнивой ярости, у обвинения не было доказательств умысла на убийство. Не было даже сколько-нибудь веского свидетельства. Лесли Лус закончил свою защитительную речь. «Билли Хэмлин не убийца. И не чудовище. Обычный юноша. И любящий сын. Не позвольте одной семейной трагедии стать трагедией двух семей». Садясь, он почувствовал взгляд сенатора Хендмейера и зябко поежился, мысленно взмолившись, чтобы кроме взгляда никаких больше кар не последовало. Судебное заседание на сегодня закончилось. У двери суда Уолтер Гилетти говорил со своим адвокатом. «Ну, что вы думаете?» «Оправдательный приговор, без вопросов. Конечно, он не помог себе этим взрывом, но обвинение ничего не доказало». Тони, стоявшая в нескольких футах, с облегчением вздохнула. Адвокат отца был лучшим, кого можно купить за деньги. Завтра Билли будет свободным человеком. Конечно, когда он выйдет, Ей придется поговорить с ним обо всем этом брачном вздоре. Тони нравился Билли, она многим ему обязана, но замужество в ее списке точно не значилось. Однако это не самые страшные проблемы. Отец все еще говорил с адвокатом. «Хорошо», — властно воскликнул он. «Если все в порядке, я хотел бы сегодня уехать. Чем быстрее мы уберемся отсюда, тем лучше». «Я не могу уехать, па», — выпалила Тони. «Нужно выслушать приговор. Билли, я необходима». Уолтер Гилетти повернулся к дочери с видом готовой напасть кобры. «Плевать мне на то, что необходимо Билли Хэмлину. Мы поедем, когда я прикажу», — прорычал он. Но семья Гилетти все же провела ночь в Алфреде. Поразмыслив, Уолтер Гилетти решил, что их отъезд повредит бизнесу.